«Вам не везет», — подхватила госпожа Вердюрен. «Когда вам, наконец, удается сказать членораздельно что-нибудь более или менее остроумное, то выясняется, что вы это у кого-нибудь позаимствовали. Мне жаль Эльстира», — продолжала она. «Он человек талантливый, но он даром растратил свой большой живописный темперамент. Ах, если б он не порвал с нами! Из него вышел бы лучший современный пейзажист, ведь он так низко пал из-за женщины. Впрочем, это меня не удивляет. Он человек приятный, но пошлый. В сущности, он зауряден. По правде сказать, я это сразу почувствовал. Откровенно говоря, он никогда меня не интересовал. Он мне нравился, вот и все. Начнем с того, что он грязнуля. Вам нравятся люди, которые никогда не моются?» «Что это мы такое красивое едим?» — спросил Ски. «Это земляничный мусс», — ответила госпожа Вердюрен. «Но это же изумительно! Хорошо бы откупить шато Марго, шато Лафит, портвейн. Не смешите меня, ведь вы пьете только воду», — сказала госпожа Вердюрен, притворившись, будто эта прихоть гость ей доставляет удовольствие. В глубине души она ужаснулась с такой расточительности. «Да не для того, чтобы пить», — возразил Ски. «Мы наполним наши бокалы, а потом принесут дивные персики, громадные апельсины, и поставят здесь так, чтобы на них падал луч заката. Это будет многокрасочно, как лучшие веронезы». «Обойдется это почти во столько же», — проворчал Вердюрен. «Вы только уберите этот сыр, он такого противного цвета», — сказал Ски и попытался отобрать у хозяина дома тарелку, но тот принатужился и отстоял свой грюйер. «Понимаете, без Эльстира я не скучаю», — сказал мне госпожа Вердюрен. «Вот он художник совсем иного склада. Эльстир — труженик, человек, который не отойдет от мольберта, даже если ему мольберт осточертеет. Это прилежный ученик, это рабочая лошадь на поводу конкурсов. А Ски позволяет себе все, что хочет. Вот увидите, за ужином он возьмет да и закурит». — «Сказать по совести, мне непонятно, почему вы не стали принимать Эльстира вместе с женой», — заметил Катар. — «Он бывал бы у вас по-прежнему. Прошу вас, господин профессор, держать себя в границах приличия. Я потаскушек в дом к себе не зову», — отрезала госпожа Вердюрен. В свое время она сделала все для того, чтобы вернуть Эльстира, и даже с женой, а до его женитьбы старалась рассорить их. Говорила Эльстиру о его любимой женщине, что она глупа, нечистоплотна, распущена, что она воровка. На сей раз госпожа Вердюрен своего не добилась. Эльстир порвал не с женой, а с салоном Вердюренов. И он был рад этому, так как радуются обретшие веру, благословляющие свою болезнь или превратность судьбы, благодаря которым они отошли от зла и которые направили их на путь спасения. «Профессор бесподобен», — продолжала госпожа Вердюрен. «Уж тогда скажите прямо, что мой салон — это дом свиданий. Можно подумать, что вы не знаете госпожу Эльстир. Да я бы предпочла принимать из себя гулящую девку. Нет уж, увольте, это кушанье не для меня. Да и потом, вот что я вам скажу. Терпеть его жену — это было бы просто глупо, раз ее муж перестал меня интересовать. Он устарел, это же не искусство». «Но ведь такой умный человек, как это могло с ним случиться?» — сказал Котар. «О, нет!» — возразила госпожа Вердюрен. «Даже в те времена, когда у него был талант, а талант у этого негодяя был, еще какой, ума ему явно не хватало, и этим он раздражал». Госпожа Вердюрен вынесла об Эльстире такое суждение еще до разрыва с ним и до того, как она разлюбила его живопись. Дело в том, что даже когда Эльстир еще входил в ее кружок, он иной раз проводил целые дни с какой-нибудь женщиной, которую госпожа Вердюрен почему-то считала дурехой, а это с ее точки зрения умному человеку не пристало. «Нет», — придав своему лицу беспристрастное выражение, повторила она, — «по-моему, он и его жена отличная пара. Более скучной женщины я не встречала, клянусь вам. Если б мне пришлось провести в ее обществе не больше 2 часов, я бы не выдержал, я бы озверела. А говорят, что ему она кажется очень умной. Давайте же, наконец, сознаемся, что наш Тиш всегда был непроходимо глуп. Вы не можете себе представить, какие женщины кружили ему голову. Это были форменные идиотки, которые в нашем кланчике ни за что бы не прижились. А он писал им письма, вступал с ними в споры. Это он-то, Эльстир. У него были чудесные свойства, я этого не отрицаю, чудесные, ну просто чудесные, но, конечно, очаровательные в своей нелепости. Дело в том, что, по мнению госпожи Вердюрен, люди действительно замечательные, на каждом шагу делают глупость. Мысль сама по себе неверная, но доля истины в ней есть. Конечно, сумасбродство нестерпимо. Но неуравновешенность, которая обнаруживается лишь по прошествии долгого времени, является следствием проникновения в человеческий мозг чего-то мельчайшего, к чему он не приспособлен. Таким образом, странности людей очаровательных раздражают, но людей очаровательных без странностей не бывает. Сейчас я покажу вам цветы Эльстира. Увидев знак мужа, который давал ей понять, что можно вставать из-за стола, сказала мне госпожа Вердюрен. И опять подала руку маркизу де Говожо. Как только де Шарлю отошел от маркизы де Говожо, Вердюрен решил извиниться перед де Шарлю и представить ему объяснение, главным образом ради удовольствия поговорить о тонкостях этикета с титулованным лицом, в данный момент оказавшимся ниже тех, кто отводил ему место, на которое, как им представлялось, он имел право. Но прежде всего ему хотелось, чтобы де Шарлю почувствовал, что он, Вердюрен, преклоняется перед душевным его благородством и не допускает мысли, чтобы де Шарлю обращал внимание на такие мелочи. «Простите, что я заговариваю с вами о таких пустяках», — начал он. «Я уверен, что вы на это смотрите просто. С этим считаются мещане, но другим натурам, натурам художественным, людям действительно особого склада на это наплевать, ведь я с первых же слов, которыми мы с вами обменялись, догадался, что вы особого склада». Де Шарлю, превратно истолковавший слова Вердюрена, мгновенно от него отпрянул. Доктор тот хоть только подмигивал, а Вердюрен оскорбительно откровенен. Это привело де Шарлю в бешенство. «Не спорьте, господин барон, вы особого склада, это ясно как день», — продолжал Вердюрен. «Имейте в виду, я не осведомлен, занимаетесь ли вы каким-нибудь искусством, но это не обязательно. Одно с другим не всегда связано. Только что умерший де Шамбр играл прекрасно, техника была у него блестящая, но он не был человеком особого склада, сразу было видно, что он ничем не примечателен. Брешо — это пустое место». А вот Морель особого склада человек, моя жена тоже, я чувствую, что и вы. — Что вы хотите этим сказать? — перебил его де Шарлю. Он уже начинал соображать, что имеет в виду Вердюрен, но ему было неприятно, что тот так громко выкрикивает двусмысленные слова. — Да ведь посадили-то мы вас слева, — ответил Вердюрен, но де Шарлю, понимающе, добродушно и нахально улыбаясь, его отбрил. «Помилуйте, какое же это имеет значение здесь?» И тут он засмеялся характерным для него смешком, смешком, который он, вероятно, унаследовал от какой-нибудь баварской или лотарингской бабушки, в свою очередь получившей его в наследство в целости и сохранности от какой-нибудь своей прабабушки. Так что он, не меняясь, звучал при маленьких, старых европейских дворах уже несколько столетий, и его мелодичностью наслаждались, как наслаждаются игрой на редкостнейших старинных инструментах. Чтобы достичь полноты в обрисовке какого-нибудь действующего лица, в определенный момент необходимо дополнить описание его внешности воспроизведением его речевых особенностей. А в обрисовке де Шарлю останется пробел за невозможностью передать его ласкающий слух быстролетный смешок. Так исполнение иных произведений Баха никогда не бывает совершенным, потому что в оркестрах нет маленьких труб с их единственным в своем роде звучанием труб, которые по замыслу композитора должны вступать там-то и там-то. Но это же было сделано умышленно, — пояснил уязвленный Вердюрен. — Я не придаю никакого значения титулам, — продолжал он с презрительной улыбкой, которую я видел на лицах многих наших знакомых, и которые эти люди, в отличие от моей бабушки и матери, защищались, когда речь заходила о том, чего у них не было, чтобы те, у кого это было, не почувствовали своего превосходства над ними. Но в конце концов, если ж у нас в гостях де Говожо, а он маркиз, вы же всего-навсего барон. Позвольте. Надменным взглядом, окинув изумленного Вердюрена, прервал его де Шарлю. Я еще и герцог Брабанский, Дамозо Монтаржи, принц Олеронский, Карансийский, Виаре Джойский и Дюнский. Впрочем, все это чепуха. Не огорчайтесь. — добавил он, и при последних словах его на лице его вновь засветилась прежняя хитрая улыбка. — Я сразу понял, что вы в этих вещах не разбираетесь. Госпожа Вердюрен подошла ко мне с тем, чтобы показать цветы Эльстира. Званый ужин давно уж стал для меня привычным, но сегодняшние поездки придали ощущение чего-то совершенно небывалого — езда по берегу и подъем в экипаже на высоту в 200 метров над уровнем моря. Путешествие меня опьянило, и это опьянение не прошло и в Ла-Роспильер. — Вот, вот, посмотрите, — сказала покровительница, показывая стоявшие на жардиньерке пышные розы Эльстира, великолепные в своей бархатистой пунцовости и вспененной белизне, но, может быть, написанные слишком густыми красками. Да разве у него прежняя рука, чтобы достичь такого размаха? Силища-то какая! И как они сделаны, их просто хочется потрогать. Не могу вам передать, до чего интересно было следить за тем, как он их пишет. Чувствовалось, что он увлечен поисками эффекта. Задумчивый взор госпожи Вердюрен покоился на этом даре художника, даре, в котором запечатлелся не только его большой талант, но и долгая их дружба, живший теперь только в этих оставленных им воспоминаниях. За розами, некогда сорванными им для нее, ей виделась красивая рука, однажды утром воссоздавшая эти цветы во всей их свежести, в то утро, когда в столовой одни цветы стояли у нее на столе, а другие потом были прислонены к креслу, и когда завтрак покровительница оживляла безмолвная беседа еще не увядших роз с их отчасти похожим портретом. Да, только отчасти, так как Эльстир начинал видеть цветок лишь после того, как ему удавалось пересадить его в духовный сад, в тот сад, где мы обречены жить вечно. В своей акварели Эльстир дал свое видение роз, о существовании которых, если бы не он, так бы никто и не узнал. Можно сказать, что художник, подобно хитроумному садоводу, обогатил семейство роз новым сортом. В тот день, когда он покинул ядрышко, это был уже конченый человек. Мои ужины, видите ли, отнимали у него время. Я, видите ли, препятствовал развитию его гения, — насмешливо произнесла госпожа Вердюрен. Да разве общение с такой женщиной, как я, не оказывает благотворного влияния на художника? — воскликнула она в приливе гордости. Совсем близко от нас, уже успевший сесть на стул маркиз де Говожо, сделал такое движение, как будто хотел встать и уступить место де Шарлю. Для маркиза это был, вероятно, всего лишь неопределенно учтивый жест, но де Шарлю, расценивший это как одну из почестей, который простой дворянин обязан воздавать принцу, решил, что наилучший способ закрепить за собой свое право на первенство — это отказаться от почести. Вот почему он воскликнул. — Да что вы! Нет, пожалуйста, очень вас прошу! В искусственной возбужденности, с какой де Шарлю отклонял любезное предложение маркиза, было уже что-то очень германское, но еще отчетливее оно проступило в повелительном, фамильярном и излишним жесте, каким он, словно желая усадить маркиза на место, хотя тот и не думал вставать, положил ему руки на плечи. — Полноте, дорогой мой, — убеждал его барон, — Еще чего не хватало? Да нет же никаких оснований. В наше время этим правом пользуются только принцы крови. Чита Гувожо и госпожа Вердюрен восторгались в этом доме не тем, чем восторгался я. К красотам, на которые они мне указывали, я остался холоден. Меня воодушевляли какие-то смутные воспоминания. Несколько раз я даже выражал разочарование, когда находил что-либо, не соответствовавшее моему представлению об этом умении. Я привел маркизу де Гувожо в негодование, сказав ей, что моему воображению оно рисовалось более деревенским. Зато я с упоением вдыхал благоухание ветра, дунувшего в непритворенную дверь. «Вы, должно быть, любите сквозняки?» — сказали мне. Мое восхищение зеленым люстрином, которым было завешено разбитое окно, тоже не доставило удовольствия. «Фу, какая гадость!» — воскликнула маркиза. К довершению всего я признался. Наиболее сильное впечатление на меня произвел самый момент приезда, когда я услышал, как мои шаги раздаются в галерее, словно в какой-нибудь сельской мэрии, где висит карта округа. Я понял, что я вошел. Маркиза де Гувожо резким движением от меня отвернулась. — Как, по-вашему, не очень плохо все у них устроено? — спросил маркизу ее муж с такой соболезнующей озабоченностью, словно ему хотелось узнать, как на его жену подействовал какой-нибудь печальный обряд. — Тут есть красивые вещи. Если твердые правила безукоризненного вкуса не вводят недоброжелательство в строгие рамки, то оно все подвергает критике в самих людях, которые поселились в вашем доме, а равно и в том, как они его обставили. Да, но они не на месте. И так ли уж они хороши? Это еще вопрос. Вы обратили внимание, силясь преобороть горькое чувство, спросил маркиз де Гувожо, что ситцы и жуи протерлись, и что вообще все в гостиной обветшало? А вот эта ткань с большущими розами, ну, точь-в-точь мужицкое одеяло, — подхватила маркиза де Гувожо. Ее лже-культура не шла дальше идеалистической философии, импрессионистической живописи и музыки Дебюсси. Но ей хотелось показать, что роскошь не имеет для нее большого значения, что она прежде всего ценит вкус, и вдобавок понавешали занавесочек, полное отсутствие ощущения стиля, а, впрочем, что вы от них хотите? Разве они что-нибудь знают, где им было чему-нибудь научиться? По всей вероятности, это богатые торговцы, теперь уже не ворочающие делами, с них спрос невелик. «Мне показалось, что подсвечники не дурны», — заметил маркиз. Почему именно он делал исключение для подсвечников, это оставалось неясным. Точно так же, когда речь заходила о храме, будь то Шартрский, Реймский, Амьенский собор или церковь в Бальбеке, он считал долгом избрать предметом своего восхищения органный корпус, кафедру и отделку сидений. «А уж про сад и говорить нечего», — сказала маркиза де Гувожо. — Там разгром, аллеи все, накривь вбок. Воспользовавшись тем, что госпожа Вердюрен велела подавать кофе, я вышел, чтобы пробежать глазами письмо, которое передал мне маркиз де Гувожо от своей матери, приглашавшей меня на ужин. При помощи ничтожного количества чернил ее почерк отражал личность, которую отныне я узнал бы одну из тысячи. Притом дело тут было не в каких-то особых перьях. Ведь для того, чтобы выразить свое видение мира, художнику не требуются редкостные, таинственным способом приготовленные краски. Паралитик, после удара, заболевший аграфией, вынужденный смотреть на сочетание букв только как на рисунок и разучившийся читать их, и тот понял бы, что маркиза де Гувожо принадлежит к старинному роду, в котором аристократические традиции все-таки берут верх над обожанием литературы и искусства. Он даже угадал бы, в какие годы маркиза научилась писать и одновременно стала играть Шопена. То было время, когда люди благовоспитанные соблюдали правила вежливости и так называемое правило трехступенчатой учтивости. Маркиза де Гувожо придерживалась всех этих правил. Однако эмоционального слова или же словосочетания ей было мало. После него, через маленькое тире, она употребляла другое, потом, через второе тире, третье. Отличительную особенность стиля маркизы де Говожо составляло то, что писала ли она записку делового характера или лишь такую, в которой ей хотелось блеснуть красотой эпистолярного слога, троекратные изъявления чувства шли у нее не по восходящей линии, а диминуэндо. Маркиза де Говожо в этом своем первом письме ко мне писала, что видела Сен-Лу и больше, чем когда бы то ни было, оценила его достоинства. Исключительные, редкостные, подлинные, что он должен еще раз к ним приехать с одним из своих друзей, с тем, который был влюблен в ее невестку, и что если у меня будет желание вместе с ними или самостоятельно приехать в Этер на ужин, то это ее осчастливит, обрадует, доставит удовольствие. Может быть, от того, что стремление быть любезной не было поддержано у нее живостью воображения и богатством словаря, от того, что второе и третье выражения являлись всего лишь приглушенным эхом первого, она восполняла эти изъяны тремя восклицательными знаками. Подыщи на четвертое выражение, и от первоначальной формы изъявления учтивости у нее не осталось бы и следа. Вдобавок, вследствие свойственного ей утонченного простосердечия, которое не могло не производить впечатления и в кругу ее семьи, и в кругу знакомых, маркиза де Говожо всегда заменяла слово «искренний», в котором в конце концов могла бы почувствоваться фальшь, словом «истинный». Чтобы не оставалось сомнений, что она действительно искренна, она нарушала обычный порядок слов, при котором слово «истинный» должно стоять перед существительным, и отважно ставила его после. Свои письма она заканчивала так: «Верьте моей симпатии искренней». К сожалению, это превратилось у нее в привычный оборот, и потому такая подчеркнутая правдивость производила как раз обратное впечатление, впечатление большей неискренности, чем старинные словесные формулы, в смысл которых просто не вникают. Читать мне мешал слитный шум голосов, покрывавшийся, однако, высоким голосом де Шарлю, который все еще говорил на ту же тему с маркизом де Говожо. «Когда вы изъявили желание уступить мне место, вы напомнили мне одного господина. Утром я получил от него письмо, адресованное его высочеству, барону де Шарлю, и начинавшееся с обращения: «Монсеньор». «Да, ваш корреспондент несколько преувеличил», — хохотнув, заметил маркиз де Говожо. Де Шарлю даже не улыбнулся. «А ведь в сущности, дорогой мой, — продолжал он, — согласитесь, что в геральдическом отношении он прав. Вы, конечно, понимаете, что мне это безразлично. Я говорю, вообще ничего не поделаешь. История есть история, тут мы бессильны, переиначивать ее мы не вправе. В данном случае кайзер Вильгельм примером служить не может. В Киле он тоже все время величал меня монсеньором. Я слышал, что так он называет всех французских герцогов, но это неправильно. Может быть, с его стороны это просто-напросто знак особого благоволения, но не к нам лично, а к Франции». «Особого и в известной мере искреннего», — вставил маркиз де Говожо. «Ну нет, тут с вами я не согласен. Гогенцоллерн самый что ни на есть худородный государь, вдобавок протестант, отнявший владение у моего родственника, ганноверского короля, как человек не может быть мне приятен», — продолжал де Шарлю. Слушая его, можно было подумать, что Ганновер он принимает ближе к сердцу, чем Эльзас Лотарингию. Но, по-моему, в своей благорасположенности к Франции он вполне искренен. Какой-нибудь болван скажет вам, что это лицедей, играющий роль государя, а он как раз на редкость интеллигентен. Он ничего не понимает в живописи. Он заставил Чуди убрать из национальных музеев всего Эльстира, но ведь и Людовик XIV не жаловал голландцев, любил пышность, что не мешало ему быть великим властодержцем. Помимо всего прочего, Вильгельм II укрепил свою армию и флот, а Людовику XIV это не удалось. Вот почему я надеюсь, что Вильгельм не испытает ударов судьбы, омочивших конец царства не того, кого принято именовать королем солнца. По-моему, наша республика допускает большую ошибку, отклоняя любезное предложение Гогенцоллерна и при расплате с ним учитывая каждый грош. Он прекрасно знает, чего он хочет, и говорит с присущей ему точностью в выборе слов. Мне нужно не расшаркивание, а рукопожатие. Человек он низкий. Лучших своих друзей бросил, предал, отрекся от них в таких обстоятельствах, когда его молчание было в такой же мере подло, в какое их молчание было благородно, — продолжал де Шарлю. Он же сел на своего конька и, рассуждая о деле Эленбурга, вспомнил, что ему сказал один из наиболее высокопоставленных обвиняемых. «Не подлежит сомнению, что кайзер верил в нашу порядочность, иначе он не осмелился бы допустить такой процесс, и он не просчитался, уповая на нашу стойкость, мы на эшафоте не проронили бы ни слова». Но я отвлекся. Я хотел сказать, что в Германии нас, медиатизированных принцев, называют «ваша светлость». А во Франции мы официально признаны высочествами. Сен-Симон утверждает, что мы присвоили себе это звание незаконно, — продолжал де Шарлю. Но он глубоко ошибается. В доказательство он ссылается на то, что Людовик XIV запретил нам называть его христианнейшим королем и повелел называть его просто королем. Мы ему подчинились. Но это вовсе не значит, что у нас не было прав на титул принца. Иначе этого титула пришлось бы лишить герцога Лотарингского и многих других. Кстати сказать, некоторые из нас получили титул принца, будучи связаны с Лотарингским домом через мою прабабку Терезу де Пинуа, дочь Дамуазо Комерси. Заметив, что его слушает Морель, де Шарлю продолжал обосновывать свои притязания. Я сказал моему брату, что сведения о нашем роде следовало поместить, если не в первой части готского альманаха, то, во всяком случае, во второй, но уж никак не в третий. Не сообразив, что Морель понятия не имеет о готском альманахе, рассуждал. Но это имеет отношение прежде всего к нему, он старший, и раз он считает, что так тому делу и быть, раз он этому не противится, то мне остается только закрывать на это глаза. Господин Бришо очень меня заинтересовал. Положив в карман письмо маркиза де Гувожо, сказал я, направлявшийся ко мне госпожа Вердюрен. «Он человек образованный и славный», — холодно отзвалась она. «Но ему явно не стоит оригинальности и вкуса, у него чудовищная память. О предках наших нынешних гостей, об эмигрантах было сказано, что они ничего не забыли. Но у них было хоть то оправдание, — выдала она мысль Свана за свою, — что они ничему и не научились. А Бришо все знает и во время ужина швыряет вам в голову один словарь за другим». Я убеждена, что теперь вам известно значение названия решительно всех сел и городов. Слушай, госпожу Вердюрен, я думал, что мне нужно спросить у нее. Но что? Это у меня вылетело из головы. Я был уверен, что вы говорите о Бришо. Каков? Тут вам и труси щебет, и фрейсине все перебрал. «Я смотрел на вас, не отрываясь, дорогая покровительница. Ничто в вас не ускользнуло от моего взгляда, и я чуть было не фыркнул». Теперь я не мог бы ответить на вопрос, как в тот вечер была одета госпожа Вердюрен. Может быть, я и тогда не сумел бы описать ее наряд, наблюдательностью я не отличался. Я только чувствовал, что она одета не без претензий, и потому счел нужным сказать ей комплимент и даже выразить восхищение.